إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Поистине вся хвала надлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого Он ведет в заблуждение, нет тому путеводителя. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Я также свидетельствую, что он довел послание своего Господа, исполнил должным образом возложенную на него миссию и оставил свою умму на ясных, как белый день, доказательствах, от которых не отвернется никто, кроме тех, кому суждено быть заблудшим. О Аллах, восхваляя благодетельству нашего пророка Мухаммада, его семью, сподвижников и всех, кто последовал с искренностью по их пути вплоть до судного дня. А затем, поистине, самыми правдивыми словами являются слова Аллаха. Лучшим путем путь Мухаммада, алейхи саляту вассалям. А наихудшим из дел нововведения, и каждое нововведение является заблуждением. Если мы поразмыслим над положением каждого из нас, над тем, чем мы заняты повседневно, и задумаемся над тем, ради чего нас сотворил Всевышний Аллах, с какой целью, то мы найдем, что большинство из людей далеки от той цели, для которой сотворил их Всевышний Аллах. Что это за цель? Ответ на этот вопрос дает нам Всевышний Аллах в Священном Коране, который говорит: «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». Я сотворил людей и джиннов только лишь для того, чтобы они мне поклонялись. Поклонение одному Аллаху Субханаху ва Тааля – это цель, с которой Он сотворил людей и джиннов. И Он богат. Он не нуждается в этом поклонении. Всевышний Аллах говорит в хадисе Аль-Кудси: «Если первые из вас и последние джинны и люди будут богобоязненны подобно самому богобоязненному из вас, это не прибавит мне власти». Это говорит о том, что польза от этого поклонения, она возвращается к самому человеку. Что это за польза? Во-первых, посредством поклонения одному Аллаху Субханаху ва Тааля человек обретает счастье в обоих мирах, в этой жизни и в последней. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Фаин джаакум минни худа, фаман табиа худая, фала ядиллю ва ля яшка». Если придет от меня к вам руководство, то те, кто последует за моим руководством, они не заблудятся, они не будут опечалены. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. А тот, кто отвернется от моего напоминания, имеется в виду Коран, то его ждет суровая жизнь. И это говорит о том, что мусульманин, уверовавший в Аллаха Субханаху ва Тааля и последовавший за его писанием, которое он ниспослал, обретает посредством этого счастья в этом мире и в будущей жизни. Он никогда не заблудится и никогда не будет опечален. Поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля – это величайшее положение, которое может занять человек. И этим Аллах Субханаху ва Тааля похвалил нашего пророка в Коране словами: «Субхана ллази асра би абдихи лейлан мин аль-масджиди аль-харами иля аль-масджиди аль-акса ллази баракна хаулях». Аллах говорит: «Преславен тот, кто перенес своего раба из мечети Аль-Харам в отдаленную мечеть, чтобы показать ему из своих знамений». И в этом аяте Аллах Субхана ва Тааля называет своим пророком, своего пророка Абд, раб. И это говорит о добровольном рабстве, которое выбирает человек, поклоняясь Аллаху Субханаху ва Тааля. Ведь в основе этого слова, слово поклонения, убудия, лежит как раз таки это слово. Рабство. Рабство перед Аллахом Субханаху ва Тааля, которое выбирает для себя верующий человек. Аллах Субханаху ва Тааля обещал за поклонение своим праведным рабам, которые поклонялись ему в этом мире, райские сады. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Айна и яшрабу биха ибаду Аллах». Источник, из которого будут пить рабы Аллаха. Рабы Аллаха имеются в виду здесь люди, которые выбрали это добровольное рабство и поклонялись одному Аллаху Субханаху ва Тааля, не предавая ему сотоварищей. Поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля, награду за которую он обещал в будущей жизни, это тень. В тот день, когда не будет иной тени, кроме тени Аллаха Субханаху ва Тааля. Как это пришло в достоверном хадисе, пророк саллиллаху алейхи ва саллям говорил: «Саб'атун يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». Семь категорий людей Аллах Субхана ва Тааля поместит в тень, в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени Аллаха. И из этих людей пророк саллиллаху алейхи ва саллям сказал: «Шаббун наша фи ибадати Аллах». Это юноша, который вырос в поклонении Аллаху Субханаху ва Тааля. Поклонение одному Аллаху – это обязанность человека, которую он на него возложил. Однажды пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, обратился к Муазу, ради Аллаху ан, и сказал: «Я Муаз, о Муаз, а тадри ма хаку Аллахи аля аль-ибад, ва ма хаку аль-ибади аля Аллах». О Муаз, знаешь ли ты, какова обязанность рабов перед Аллахом и какова обязанность Аллаха по отношению к рабам? На что Муаз ради Аллаху анху ответил: «Аллах и его посланник знают лучше». На это пророк саллиллаху алейхи ва саллям сказал, что обязанностью рабов по отношению к Аллаху является поклоняться ему одному и не предавать ему сотоварищей. А что касается обязанности Аллаха по отношению к рабам, то его обязанность не подвергать наказанию тех, кто поклонялся ему одному и не предавал ему сотоварищей. И здесь под обязанностью, которая определяется по отношению к Аллаху Субхана ва Тааля, и та обязанность, которая лежит на Аллахе, это обязанность, которую Всевышний Аллах Субхана ва Тааля возложил на себя по своей милости. Аллаха Субхана ва Тааля никто не в состоянии чем-либо обязать. Аллах велик и превыше этого. Но Аллах Субхана ва Тааля сделал своей обязанностью и своей милости и справедливости по отношению к рабам, что он не накажет тех людей, которые поклонялись ему одному и не предавали ему сотоварищей. И здесь под наказанием имеется в виду либо вечное наказание, что человек, покинувший этот мир, будучи единобожником, не будет вечно наказан в аду. И если за свои грехи ему будет суждено понести наказание, то он не останется в аду навечно. Или же человек, который обладал полноценной верой, поклонялся одному Аллаху Субханаху ва Тааля, выполняя те веления, которые он на него возложил, и оставляя те запреты, которые он возложил также на него, запрещая ему, он зайдет в рай, если его дела, благие дела, окажутся тяжелее на весах, чем плохие. Лучшим путем поклонения Аллаху Субханаху ва Тааля является путь пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. Поэтому мусульманину велено во всем подражать посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалям. Однажды трое человек пришли к женам пророка, алейхи саляту вассалям, и стали расспрашивать их о поклонении посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И когда они узнали ответ, им показалось, что поклонение, которым занят посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, мало. Один из них сказал: «Я буду молиться ночами напролет». Другой говорит: «А что касается меня, то я буду каждый день поститься». Третий из них сказал, что я никогда не женюсь. Когда эти разговоры дошли до пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он обратился к этим людям и сказал: «Фаинни ахшакум уатпакум лилля». «Я больше вас всех боюсь Аллаха, и я более богобоязненен. Но вместе с этим я молюсь по ночам и сплю. Я держу пост, и я разговляюсь. И я женюсь на женщинах», — сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. «Фаман рагиба ан суннати фалейса минни». «Тот, кто откажется от моей сунны, он не имеет ко мне никакого отношения». Это урок, который пророк, саллиллаху алейхи вассалям, преподал мусульманину, выбравшему для себя поклонение одному Аллаху, субханаху ва тааля. Он заключается в том, чтобы ты не старался быть лучше пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и превосходить его в поклонении, даже если тебе покажется поклонение пророка мало, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорил, и это второй урок, который он преподал мусульманам в поклонении, что наиболее любимые для Аллаха дела из поклонения — это те, которые совершаются постоянно, даже если их будет мало. Адвамуха ва инкалла. Дела поклонения, которые ты совершаешь постоянно, даже если их будет мало. Первый урок заключался в том, что мусульманин необходимо придерживаться середины, не уходить в крайность. Это то, что делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, своим поклонением. Айша радиаллаху анха говорила, что я ни разу не видела посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, чтобы он провел всю ночь в молитве. Конечно, за исключением ночей Рамадана. Ночей Рамадана — это отдельное положение. Там пришли отдельные хадисы, указывающие на достоинство тех людей, которые оживляют ночи Рамадана. И последние 10 дней пророк, саллиллаху алейхи вассалям, бодрствовал всю ночь, таким образом, желая застать ночь предопределения. Это отдельное положение. А что касается обычных ночей в течение года, то посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, не было никогда такого, чтобы он всю ночь провел в молитве. И Айша радиаллаху анха говорила, что я не видела его, чтобы он держал полностью целый месяц пост, за исключением поста в месяц Рамадана. И это говорит о том, что поклонение у человека должно быть соразмеренным. Это первое. Второе, о чем сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поклонение должно быть постоянным, даже если его будет мало. И это учит тому, что мусульманину необходимо выбирать из тех дел поклонения, которые он хочет, те дела, которые он будет совершать всегда. Всегда, до тех пор, пока его не настигнет смерть. И когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, узнавал, что некоторые из его сподвижников молились всю ночь напролет и постились каждый день, он звал их к себе. Он звал их к себе и говорил им о том, чтобы они постились 3 дня в течение месяца. «Вагада сауму дахр», — сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Этот пост равен посту, который человек держит на протяжении всего времени. Потому что за одно благодеяние Аллах, субхана ва тааля, дает награду, как за 10. Если человек в течение месяца будет держать 3 дня пост, и награду он получит, как за 30 дней, это равносильно тому, что он все время проводит в посту. И приходили сподвижники и говорили, что я могу большего посланника Аллаха. Когда он спрашивал, за сколько ты прочитываешь Коран, они отвечали, некоторые из них, каждую ночь. «Как ты постишься?» — он говорил, «каждый день». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, давал им наставление. И они выбирали для себя пост Дауда, алейхи салям, который назвал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, лучшим постом — это пост через день. Когда мусульманин держит пост через день, и он запретил читать Коран меньше, чем за 3 дня в одном предании сказано, и повелел это делать за 7 дней, и пришло в предании за 5 дней. Меньше это, меньше чем 3 дня, человек уже не будет осмысливать Коран, если он будет его читать в спешке, а требуется от человека, читающего Коран, чтобы он размышлял над тем, что он читает. И это следующий урок пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в поклонении. Он выражается в том, что у мусульманина есть права по отношению к своему телу, по отношению к его семье, по отношению к его гостю, по отношению к его братьям. И то поклонение, которое уводит тебя от исполнения своих прав, не является поклонением, которое вызывает довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. И это взято из того, что некоторые из этих сподвижников, их жены жаловались пророку, саллиллаху алейхи вассалям, намекая на то, что их мужья не обращают на них внимания, что им нету до них дела. На это пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увещевал их и говорил, что у вашего тела на вас есть права, у вашей семьи есть на вас права, у вашего гостя есть на вас права и так далее. Поэтому мусульманину необходимо придерживаться соразмеренности в поклонении, так, чтобы это поклонение не влияло на те обязанности, которые он обязан соблюдать. Акулю каули хаза, вастагфиру Аллаха ли ва лякум ва лисаири аль-муслимина мин кулли занб, фастагфируху иннаху хуваль гафуру рахим. Я прошу Аллаха прощения своим грехам, вашим, а также грехам всех верующих. Просите же его о прощении, поистине он прощающий милости. Ассаляму аля Расулиллях ва баъд. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, завещая нам поклоняться одному Аллаху Субхана ва Тааля, научил такой мудрости, что все дела, которые совершает человек, если у него намерение искреннее ради Аллаха Субхана ва Тааля, и эти дела дозволены, для него это послужит поклонением Аллаху Субхана ва Тааля. И это милость Аллаха Субхана ва Тааля по отношению к рабам. В зависимости от твоего намерения, твои обычные дела, которые ты совершаешь повседневно, ты можешь обернуть в поклонение одному Аллаху Субхана ва Тааля. Более того, по своей милости Аллах Субхана ва Тааля сделал разные виды поклонения, предоставив человеку выбирать из видов поклонения те, которые для него более любимы и которые ему даются легче. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Иннака лян тунфика нафахатан табтахи биха вожна Аллах, илля кутиба лака биха аджрун». Что бы ты ни израсходовал на пути Аллаха, надеясь на его награду, тебе запишется за это награда, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Даже если это будет кусок пищи, который ты положишь в рот своей супруги. Даже в этом для тебя будет награда, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, если ты будешь это делать в надежде на награду Аллаха Субханаху ва Тааля. Более того, в другом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: в близости каждого из вас записана садака, милостыня будет записана. Тогда сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, удивленно задали вопрос: а якды ахадуна шахватаму, ва якуну ляху биха аджр? Один из нас удовлетворяет свою собственную страсть, и ему за это будет награда? На это пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: как вы думаете, если он будет удовлетворять свою страсть запретным путем, будет ему за это наказание? Они сказали: конечно, посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Тогда он сказал: ему будет награда за то, что он удовлетворяет ее дозволенным путем. Поклонение – это любое убеждение, любое дело или слово, как явное, так и скрытое, которое любит Аллах Субхана ва Тааля и которым он доволен. Условием того, чтобы это поклонение было от тебя принято, является твоя искренность. Это первое важное условие. Любое деяние, которое ты совершаешь, которое вызывает довольство Аллаха Субхана ва Тааля внешне, не будет называться благим деянием до тех пор, пока оно не будет совершено искренне ради Аллаха Субхана ва Тааля. Второе условие поклонения, которому оно должно соответствовать, это следование сунне пророка, алейхи салату ва салям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, являл собой пример для верующих. Когда Аишу, ради Аллаху анха, спросили, каким нравом был нрав пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она сказала, его нравом был Коран. Это говорит о том, что тот Коран, который Аллах Субхану Тааля ниспослал людям в руководство, и который показал нам на практике в своем нраве посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, нам говорит о том, чтобы мы следовали сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, подражали ему, поклонялись Аллаху Субхану Тааля, подобно тому, как это делал посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям. Последний урок, о котором я хотел сказать, в поклонении, который нам преподал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он заключается в том, что мусульманину необходимо постепенно совершать акты поклонения. Не совершать все разом. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна хадат день юср». Поистине, эта религия, она легка. Имеется в виду, что человеку не надо стараться сразу все сделать. Это невозможно. И тот человек, который хочет разом все сделать, каждый день поститься, ночи напролет молиться, как можно больше богоугодных дел совершать, это может привести его к тому, что он сломается, и он уйдет в другую крайность. Поэтому за дела надо браться постепенно и выбирать, как было сказано, из дел поклонения, те, которые ты сможешь сделать. Сможешь их сделать постоянно. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, «Ва'буду Раббака хатта я'тияка аль-якин». Поклоняйся своему Господу, пока не придет к тебе несомнение. Под несомнением здесь имеется в виду смерть. И это говорит о том, что поклонение одному Аллаху Субхану Тааля не ограничено времени. Оно не обрывается болезнью и не обрывается путешествием. Оно продолжается вплоть до того момента, пока к тебе не придет смерть. И лучшим из этих поклонений, которые ты выберешь для себя, будет то, которое ты будешь совершать всегда. Оно будет у тебя постоянным, даже если его будет мало. И это постоянное оно принесет тебе пользу. Это постоянное станет для тебя любимым настолько, что ты будешь находить в этом поклонении отдых, как это было у посланника Аллаха, алейхи саляту ва салям. Когда он уставал, в пути, когда они находились в походах, когда они уставали, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к Билялю, говорил, «Арихна биха я Биляль». «Дай нам отдохнуть посредством нее, о Биляль». Имеется в виду, призови людей на молитву. И это говорит о том, что в сафаре, когда мусульмане находятся, он не ограничивается временем наступления намаза. То есть азан в городе дается с момента наступления времени молитвы. Если же мусульмане находятся в сафаре, то они выбирают для себя более удобное время. Поэтому азан не является сунной дать в сафаре, именно когда наступило время намаза. Азан дается тогда, когда решит амир, которого выбрали мусульмане для себя в пути. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, «Арихна биха я Биляль». Биляль был муаддином пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к нему, говорил, «Дай нам отдохнуть посредством нее, посредством молитвы». И в этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, находил для себя отдых. Более того, пришло в предание некоторых наших предшественников, что они плакали, когда к ним приходила смерть. И когда их спрашивали, в чем причина их плача, они говорили, мы плачем по тем молитвам, по тем постам и по тому поминанию Аллаха Субханаху ва Тааля, которое прекратится. Это путь наших праведных предшественников. Если человек будет степенным в поклонении, будет выбирать для себя из дел, которые он в состоянии сейчас делать, и он будет проявлять на этом твердость и усердие настолько, чтобы совершать это до конца своей жизни, это поклонение станет для него самым любимым, что есть на этой земле. Это то, в чем находили для себя отдых наши праведные предшественники. Это то, в чем они испытывали для себя сладость веры и сладость имана. Сегодня, если наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увещевал своих сподвижников с тем, чтобы они немножко миловали себя и давали себе отдых, то положение современных мусульман, к большому сожалению, далеко от того положения, которое занимали наши праведные предшественники. Сегодня мусульманам необходимо напоминать и говорить о том, чтобы они старались больше времени уделять поклонению Аллаху Субханаху Та'аля. Сегодня большая часть мусульман, к сожалению, упускает то, чем их обязал Всевышний Аллах, не говоря уже о добровольном и поощрительном. Поэтому каждому из нас необходимо взглянуть на себя и задать тот вопрос, с которого мы начали нашу проповедь. Каково мое положение от той цели, с которой сотворил меня Всевышний Аллах? Где я от этой цели? Что я делаю для этой цели? Исполняю ли я эту цель, для которой создал меня Аллах Субханаху ва Тааля? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Я сотворил джиннов и людей только лишь для того, чтобы они мне поклонялись. Аллах не сотворил нас для того, чтобы мы собирали имущество, украшали себя всевозможными украшениями, получали удовольствие от всевозможных яств и так далее. Это все наши обычные дела. Аллах Субхана ва Тааля создал нас для поклонения. Аллах Субхана ва Тааля создал нас для того и обязал мусульман, которые выбрали для себя это поклонение, чтобы они разъясняли и доводили это до людей. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, самый трудный момент, который был, это было в битве при Бадре, когда 1000 многобожников пришли для того, чтобы сразиться с горсткой мусульман, которых было 300 человек с небольшим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этот момент, обращаясь к Аллаху, субханаху ва тааля, просил его, чтобы он не уничтожил, не дал уничтожить и не дал погибнуть этим людям. Почему? Об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своих дуах. Если они погибнут, тебе уже не будут поклоняться, о Аллах. Тебе не будут поклоняться. Почему? Потому что эти люди, они понесут знамя ислама, знамя веры. Если их не станет сегодня, то нет у меня времени, другими словами, чтобы воспитать новое поколение мусульман, которые бы продолжили мое дело. То есть в этот сложный момент и в этот сложный период пророк, саллиллаху алейхи вассалям, подняв руки к небу, обращался к Аллаху настолько усердно, что его плащ, который был на нем, спал у него с плеч, пока к нему не подошел сзади Абу Бакр, ради Аллаху ангу, поднял обратно этот плащ и говорил ему на ухо, что Аллах, субхану ва тааля, сдержит свое обещание по отношению к тебе. Даже в этот момент заботой пророка, саллиллаху алейхи вассалям, было поклонение одному Аллаху, субханаху ва тааля. Поэтому каждому из нас, как было сказано, необходимо вернуться к себе и задать себе этот вопрос. Что я делаю из того, чем обязал меня Всевышний Аллах? Что я делаю из того, для чего сотворил меня Всевышний Аллах? И пускай он ответит сам себе на этот вопрос и пересмотрит свое отношение к смыслу своей жизни. Далее, завещаю вам, мои братья, бояться Аллаха. Бояться Аллаха – это завещание Аллаха первым поколениям людей и последним. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Валякад вассайна аллазина утуль китаба мин кабликум ва иякум ан иттакуллаха». Мы завещали тем, кто был до вас, тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. И бояться Аллаха – это и есть поклонение. Это исполнение то, что возложил на тебя Всевышний Аллах из обязательного и оставление того, что Он тебе запретил. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля-н-наби, я айюха-л-ладина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Аллах и его ангелы восхваляют пророка. О вы, которые уверовали, просите для него восхваления, приветствуйте его приветствия. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ول على مسلمين خيارهم، وقهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أنصار دينك يا قوي يا متين. اللهم اجعلنا ممن يحيي وينشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا وقنا شر أنفسنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.